Глава 11. Джокер. Дернулся идти на голос, но Тина меня остановила, схватив за рукав. «Гон, подожди». «Ты чего?» – посмотрел на девушку, которая рванула в сторону одного из ящиков. Не отвечая, Тина стала что-то искать в ящике, заинтересованный подошел, решив не спешить к сербу. «Да, голос именно главы клана Серебряных, а то, что он явился не только в сопровождении жены и дочери, нет сомнений». Озадаченно наблюдая, как Тина снаряжает обойму к пистолету. Получается у нее не особо, хотя сам бы не смог лучше. В ящике вороненой сталью поблескивает оружие, и латунью россыпью сверкают патроны. Сколько тут пистолетов? Не меньше десятка. Странно, что в предыдущие разы его не обнаружил. Правда, осматривал поверхностно. В основном уделил внимание кузовам и движкам. Никак не могу вспомнить, стоял ли тут этот ящик. Напряг памяти и сомнения взяли. Неужели он тут появился не так давно? А ты когда обнаружил оружие? Взяв в руки один из пистолетов, пытаюсь вспомнить его механизм. Предохранитель нашел, как и освободить обойму. Пустая. Почти сразу, ответила Тина, а потом защелкнула обойму, передернула затвор и протянула мне со словами. Пользоваться умеешь? Смогу, кивнул головой. «Смотри, осторожнее, я тебя прикрою, но стрелок тот еще», не глядя на меня, сказала Тина и взялась наряжать еще один пистолет. Положил в ящик незаряженное оружие и, держа ствол в правой руке, двинулся на выход из подземного этажа. В гараже никого нет, хотя не услышать, откуда шел мой крик, сложно, хотя, возможно, и могли ошибиться. Вентиляционные каналы присутствуют. «Гон, ты где?» – раздался голос серба. «Гон, он обещал тебе не трогать, не бойся», – прозвучал голос Кулы. «Мои гости на втором этаже явно уже все осмотрели и сейчас находятся в недоумении. Стараясь не шуметь и двигаться как можно тише, поднимаюсь по лестнице. С кухни потянуло сигаретным дымом, кто-то закурил, а потом Лиса задала вопрос отцу. «Па, ну чего ты добиваешься? Девочка я уже не маленькая и сама решу, с кем проводить время». «Помолчи». Сердито ответил тот ей, а потом добавил. «Что вы с Кулой на него запали обе? Обычный парень, которых пруд пруди. Мало того, что сбило мне все планы по усилению клана, ты еще и рога приобрел». «Какие рога? Ты о чем?» – удивилась Лиса. «У подружки своей спроси, которая как бы матерью является». Раздраженно шикнул серп. «Раз ведут между собой такие разговоры, то вряд ли с охранниками пожаловали. Глава клана не захочет, чтобы о личном знал еще кто-то». «Кул?» – вопросительно протянула Лиса. Щелкнула зажигалка. Кто-то еще закурил. И похоже, что именно та, которая наставила рога. «Лис, сама же знаешь, что Гону требовалось восстановиться. А при сексе в игре раны заживают стремительно», – ответила Кула. «Это если двое не против близости», – буркнул серп, а потом вновь крикнул. «Гон, ты где, мать твою?» «Уже пришел, не стоит так орать», – ответил я, стоя в дверях на кухню. Девушки синхронно улыбнулись при моем появлении, что не укрылось от серба, который нахмурился и стукнул кулаком о ладонь. Пистолет держу за спиной, видя, что в драку никто не лезет, и пока угрозы нет, то засунул ствол за пояс. «Проходи», кивнул мне серп, указывая на стул. «Охренеть! В моем доме мне указывают, что делать?» С места не двинулся, лишь прищурился, стою и молчу. «Гон, присядь», – мягко попросила Кула. «Серп желает переговорить и сделать тебе кое-какое предложение». «Слушаю», – чуть покачал головой я, продолжая стоять на месте. Глава клана, а в данный момент он явно не представляет отца и мужа, встал и сделал ко мне пару шагов. «Гон, знакомство с тобой вышло некрасивым», – начал он, но я его перебил. «Серп, зла не держу. Возможно, так же бы себя повел на твоем месте». Намекнул, что ту встречу можно забыть. Он меня понял и кивнул. «Ладно, про Лису и Кулу потом поговорим. Хотя, мое предложение напрямую твоих взаимоотношений с ними касается. Так сложилось, что интересы клана и мои личные ты здорово подпортил. Убытки я не стану оглашать, но они есть и немалые. Готов ли ты исправить то, что натворил?» выдал серп, ошарашив не только меня, но и сидящих девушек, которые недоуменно переглянулись. «Ты офигел?» – склонил я голову на бок. «С какого перепуга мне отвечать за убытки клана?» «Напомню, ни с кем соглашений не заключал. Твои промахи – твои проблемы». «Ты не догоняешь», – усмехнулся серп. «Клан тебя в любой момент может прихлопнуть. Озвучь я один намек». «Ты не посмеешь», – поднялась с места Лиса. «Сиди», – рыкнул на нее серп. И девушка плюхнулась на место, так и не встав. «Захочу, так ты ни одной гонки не то что не выиграешь, а даже финишировать не сможешь. Учти, дважды предлагать не стану». «И что же ты хочешь?» – спросил я. «Входишь в клан, подписываешь этот договор и забываешь Лису и Кулу», – произнес мой оппонент, ни грамма не сомневаясь в собственных силах и наплевав на присутствующих девушек. Пару листов бумаги протянул мне. Документы я взял. Ну, с одной стороны, его можно понять. Пытается давить и угрожать. Сломаясь в данный момент, то Лисе и Куле ему и объяснять ничего не придется. Интересно, что же он в договоре написал? Читаю, мысленно аплодируя хитрости серба. Да, первыми двумя пунктами стоит мой отказ от девушек. Мне разрешается с ними разговаривать в присутствии не менее двух свидетелей. Оставаться наедине не позволено, но в виде исключения, если сложатся обстоятельства так, что вокруг никого не окажется, то мне следует бежать или не подходить ближе, чем на 5 метров. Естественно, это неприемлемые условия, но остальные пункты повергли в шок. Вступление в клан Серебряных Стрел поощряется в размере 3000 кредитов на безвозмездной основе. Каждый месяц мне назначается выплата в сумме 200 кредитов независимо от участия в гонках. За каждое призовое место дополнительно выплачиваются бонусы. За первое место 1000, за второе 700 и так далее. Грубо говоря, полученные очки умножаются на 100. А за выигрыш того или иного чемпионата платится еще бонус, соразмерный с полученными призовыми. Ремонт и обслуживание болида на стороне клана. Никаких договорных гонок, если сам в этом не заинтересован. Клан работает на меня в каждом без исключения гонке. Не договор, а один сплошной бонус. Огромный и жирный. Другими словами, меня покупают с потрохами. Чтобы держался от девушек на расстоянии. Но и особо не сделаешь шага в сторону. Договор и это обговаривает. Рекламу дают они. Открывать собственные мастерские или любое другое дело под запретом. Интересная бумага. Усмехнулся я, отчетливо понимая, что на подобное не пойду. Вряд ли серп не оставил тут каких-то для себя лазеек. Самое очевидное, на мой взгляд, и простая – через какое-то время убрать такого из игры. Как бы я поступил на его месте? Нет конкурента, нет проблем. Конечно, выигрыш от подписания очевиден. Не станет меня трогать, то смогу играть в свое удовольствие. Точнее, жить и предаваться праздным развлечениям. В данном варианте он все верно просчитал. И окажись перед ним игрок наподобие Михела – то такой бы руками, ногами и зубами уцепился бы за подобные предложения. Вот только смысл от игры теряется напрочь, ничего достичь не удастся, ну кроме гонок, в которых клан станет за спиной. Однако, когда доберусь до элитных, другими словами серьезных соревнований, то воды утечет много. Подписывай. Считай, что тут извинения и карьерный рост, все в одном флаконе, хмыкнул серп, находясь в полной уверенности, что подпишу договор. «А мы можем узнать, что там за условия?» – прищурилась Кула, соображая, что тут не все чисто. «Нет, пока не подпишет, нельзя его озвучивать. Там даже такой пункт есть», – ответил ей ее номинальный муж. «Увы, но вынужден отказаться», – улыбнулся и протянул сербу бумаги. «Что не устроило? Мало денег?» – удивился тот, щелкнул в воздухе пальцами и предложил, думая, что просто торгуюсь. 10% сверху, ко всем суммам. Нет, поразился тот и нахмурился. 20? Ты не понял, это не турок и друзей не продаю, ответил ему. Не глупи, сказал серп, не собираясь брать документы. Обдумай и реши в спокойной обстановке. Таких предложений делать еще раз не собираюсь. У клана много разных возможностей подпортить жизнь никому неизвестного гонщика. Учти, ты не джокер в колоде, а обычная карта. «Джокер или нет, ни мне и ни тебе решать», — усмехнулся я. «Ты вот сам-то кто? Туз козырный или король? Может, устроим заезд и посмотрим, как тузы бьются с шестерками?» За моей спиной охнула Тина, которая прокралась, но на всеобщее обозрение показываться не спешит. Как и говорила, подстраховывает. Озвученное предложение, которое напоминает скорее вызов, моему механику не понравилось, а вот серп расцвел в улыбке. «Заезд на скорость на протяжении, скажем, 2 километров, по прямой. Разворот и обратно. Турбины и всяких игровых примочек не используем, так как слишком неровный заезд выйдет, и меня не поймут. Ставки?» «Твой клан оставляет меня в покое и не ставит палки в колеса. С Лисой и Кулой, если те пожелают, мы продолжаем общаться на тех же условиях, которые нас устроят», — подумав, ответил ему. «Проиграешь, то обходишь их стороной», — кивнул серп на притихших Лису и Кулу. «И мы ставим по 1000 кредитов на победу, а вся прибыль, если таковая от заезда окажется, переходит победителю». 100, покачал я головой. 100 тысяч? Удивился серп. «Нет, просто 100 кредитов. Мне разум сети 1000 не позволит поставить», — пояснил я. «Ой, прости, забыл, что ты у нас совсем новичок, бросивший вызов главе клана», — рассмеялся мой соперник. «Когда устроим заезд?» — спросил его. А вот тут он призадумался, явно хочет поиметь с данного мероприятия выгоду. «У тебя скоро гонка, насколько знаю», — оглянулся серп на Лису, которая утвердительно кивнула головой. А вот Кула нервничает, смотрит в окно и, нервно затягиваясь, очередную сигарету смолит. «После гонки необходимо восстановиться, иначе меня никто не поймет. Так что давай через...» Он о чем-то призадумался, а потом предложил. 7 дней. «Место, время и окончательные условия тебе по почте придут. Как только подпишешь, то реклама пойдет. Хоть отобью затраты на бензин». «Хорошо», — кивнул головой. «Ну, бывай», — довольно усмехнулся серп и оглянулся на девушек. «Вы, как понимаю, пока тут останетесь и попытаетесь уговорить Гона отказаться от заезда». «Да, ты как всегда прав», — поджала губы в тонкую ниточку Кула. Глава клана пошел в сторону двери, и я вынужденно отступил в сторону. «Ба, да тут еще одна дама», — воскликнул серп, а потом оценивающе смерил меня взглядом. «А ты шустрый малый. Дерзай». Тина посторонилась, пропуская моего гостя, который вел себя в моем доме так, словно он ему принадлежит. И, кстати, стоит озаботиться, чтобы нежеланные люди не могли проникнуть в мое жилище. Сделать это легко. Заказал у разума сети охранку и можешь спать спокойно. Но там, как всегда, все упирается в деньги. Фильтрующая охранная система, когда через нее невозможно пройти людям, не указанным в списке, стоит дорого, баснословно. На сегодня приобрести ее не смогу, но в планы занесу и обязательно установлю. Прошел и сел напротив Лисы. Кула чуть заметно усмехнулась и, встав, спросила: «Кофе сделать?» «Угу», — подтвердил я, неотрывно смотря на Лиску, которой мое внимание явно льстит. «Ты выздоровел?» — спросила Кула, гремя посудой за моей спиной. Ответа она ждать не стала, продолжила: «Гон, мне вот кажется, что с головой у тебя не слишком хорошо. Ты хоть понимаешь, кому бросил вызов и с чем столкнешься?» «Мне следовало от вас обеих отказаться?» — спросил ее, не отводя взгляда от Лисы. Ответом послужила тишина, а потом Кула меня обняла и, чмокнув в щеку, сказала: «Спасибо. А с доченькой моей мы сами разберемся. Правда, Лиска?» «Конечно, маменька», — прыснула та, нахмурилась и выдала, что я кофе поперхнулся. «Учти, за мной право выбора. Я на Гона первый глаз положила. Предлагаю устроить соревнование». «Ты офигела?» — усмехнулась Кула. «Еще предложи его в карты разыграть». «Вы обе сбрендели», — подвел итог я. «Хотя подобное внимание приятно, чего уж тут скрывать». «Это ты сбрендил. У нас всего неделя. А потом...» Лиса встала и стала демонстративно расстегивать пуговицы на блузке, не думая стыдиться Кулы. «Я, пожалуй, потом кофейку выпью», — раздался голос Тины, про которую я позабыл. «А ты еще что тут делаешь?» Замерли пальчики Лисы на последней пуговке. «Тина мой механик», — сказал ей. «На большее не претендую. Даже определенный пункт в соглашение внесли, что греть постель без жизненной необходимости не стану», — усмехнулась Тина и сказала, обращаясь ко мне. «Гон, я с Коброй пойду заниматься. Освободишься, подходи». «Тут еще и Кобра есть?» — воскликнула Кула, в данный момент гладящая меня пальчиками по щеке. «Есть», — хихикнула Тина. «Но она вам конкуренцию, если и составит, то не в постели. Мы так машину назвали». «Другое дело», — выдохнула Лиса. «Кула, ты куда полезла?» «Как бы они меня не заездили», — мелькнула мысль, и с позором была изгнана пинками в дальний угол. «Вполне возможно, что еще не совсем поправился, и девушки желают закрепить результат по моему выздоровлению, чему противиться глупо». Однако, когда почти дошел до точки кипения, и мы втроем переместились в комнату с такой манящей кроватью, у Кулы и Лисы синхронно запели телефоны. Увы, но им пришлось срочно бежать, причину объяснять не стали, пообещав вернуться и продолжить начатое. Одевались в такой спешке, что перепутали собственную одежду, но меняться ей не стали, смеясь, что это благоприятный знак, и скоро они станут еще ближе. Смутно подозревая, что это связано со мной. «Но мне-то что прикажете делать?» «Распалили и свалили. А в паху-то тянет и побаливает». Ничего не нашел лучшего, как встать под холодный душ. Минут через 15, когда я покрылся гусиной кожей, а зубы стали стучать, успокоилось мое естество, державшееся до последнего. Пока в веселые картинки не вернулись, поспешил отвлечься и заняться делом, надеясь, что работа выкинет из головы все ненужные мысли. «Что, бросили тебя?» – усмехнулась Тина, когда пришел к ней на подземный этаж. А может...» Склонил голову на бок, рассматривая ее ладную фигурку, затянутую в комбез. А уж полоска масла на щеке и вовсе. «Гуан, даже не думай!» Со смехом выставила она разводной гаечный ключ. «Могу в тиски зажать и отпилить, если что-то чешется». «Садистка!» – простонал я. «Нет в тебе сострадания к ближнему. Кстати, если начальство мучается, то ему необходимо помочь и приласкать». «А оно тебе надо?» Совершенно серьезно спросила меня Тина. Ничего я не ответил. Махнул рукой и осмотрел движок, который она собирает. «А чего ты с него начала?» Спросил своего такого соблазнительного механика. «Самое сложное», – пожала-то плечами. «Еще пару дней нужно, чтобы собрать. Кстати, твой разговор с сербом слышала. Не весь, но про вызов на дуэль в курсе. У тебя есть один минимальный шанс, и это данная машина. Нужно бросить все силы на сборку, а потом обкатку, чтобы попытаться дать бой. Игон, Джуса готовить к очередному этапу в чемпионате у нас не остается времени». «Согласен», — согласился с ней. Подумал и полез за телефоном. «Кому звонить собрался?» «Девушкам. Хочу сказать, что 7 дней окажусь недоступен. Не стоит отвлекаться и время терять, чтобы потом все одним махом проиграть». Пояснил свою позицию. И начались трудовые будни. С перекусами и урывками на сон. За 2 дня поставили движок в болид и почти его собрали. Но мне предстоит квалификация на этап чемпионата, так что наступил вынужденный перерыв. Цифры в моем профиле словно заморозились. Никакой движухи. Впрочем, понять можно. На Джусе выезжаю лишь за продуктами. Как тут уровень гоночный поднять? А вот с механиком очки опыта идут, но настолько медленно, что и говорить смешно. А Тина уже вышла на 7-й уровень и продолжает накапливать опыт скачками. Да, сборка, как и решение технических вопросов, легла на ее плечи. Она классно справляется, а в постель мы друг друга тащить не хотим. Нравится работать бок о бок, и это достаточно. Перед квалификацией прошел рутинную процедуру осмотра, как и в предыдущие разы. Администрация гонок со мной разговаривать не желает, хотя и сам не слишком горю желанием, так как утром на ногу свалился карданный вал. Левая нога побаливает, а ей придется изрядно потрудиться, так как выжимать сцепление предстоит часто и быстро. Отъездил квалификационные круги ровно, хотя понимаю, что Джус и я способны на большее, но общая физическая форма не позволила показать лучшее время, хотя старт с 5-го места признал достойным результатом. Впереди расположился на пол позишн Сурн, За ним Лиса, следом Бишен. А четвертое место занял Болид из Черных Звезд. Есть над чем подумать, когда стану планировать стратегию на предстоящую гонку. В принципе, трек похож на первый, но идет усложнение. Поворотов больше и один туннель, из которого вылетаешь на большой скорости и сразу приходится оттормаживаться перед связкой поворотов. Непростая трасса. Да, еще объявили, что гонка будет дождевой. К моей радости, администрация гонки, считая, что разум сети, представляет всем участникам специальную резину, но менять ее предстоит лично после окончания первого круга. Выезжаю с трассы и вижу машущую рукой Лису. Паркуюсь возле ее болида и выхожу из джуса. «Привет!» – просияла девушка и обняла меня, нисколько не смущаясь людей. «Здравствуй, моя хорошая!» – ответил и поймал ее тянущиеся ко мне губы. Поцелуй затянулся, но мне нравится ее земляничный вкус, так бы и целовал. И, кстати, не только целовал, хоть и устал, да и нога болит, но кое-какая часть моего тела недвусмысленно уперлась Лиске в живот, о чем она мне незамедлительно сообщила. «Это естественная реакция на тебя», — улыбнулся ей. «А твой механик тебя не удовлетворяет?» — с прищуром спросила девушка, в словах которой мелькнула толика ревности, что меня порадовало. «Увы, на это не остается ни сил, ни времени. Да и помнишь же, что у нас с ней есть определенного рода договор?» «Это хорошо», — кивнула Лиска, прижимаясь ко мне, а у самой глаза загорелись желанием. «Пошли в мою машину», — взяла меня за руку и потащила на заднее сиденье. «Что, прямо здесь?» — спросил ее, когда-то полезла мне в штаны. «Комп, затяни стекла и вруби звуконепроницаемость», — скомандовала девушка, лихорадочно сдирая с меня одежду. В долгу я не остался и сам ее раздел, правда не так аккуратно, разорвав слишком тонкую ткань, закрывающую последнюю и одну из вожделенных частей тела. Минут через 15 взмыленные и удовлетворенные откинулись на ее кожаное сиденье и молчим. Наши тела, ее стоны и мой рык сказали сами все за себя. Лишних слов не требуется. Действительно соскучились. «Кулаб завидуется», — усмехнулась Лиса и погладила меня по бедру. «Нужно и мне такую функцию в компе сделать», — кивнул на стекла, через которое ни черта не видно. «Вчера опцию купила. Как чувствовала», — положила голову на мой живот девушка, а пальчики ее уже чертят замысловатые линии по пупку, спускаясь все ниже. «Дорого?» – поинтересовался, напрягшись, так как Лиска уже и губы в ход пустила, намекая, что стоит повторить. 200 кредитов. Оторвалась от сладкого и подняла на меня глаза. «Продолжить? Или ты инициативу в свои руки возьмешь?» «Возьму. Ох, как возьму!» – рассмеялся и усадил ее себе на колени. На третий заход не осталось времени, хотя желание у обоих присутствует. Тем не менее, нужно ехать и готовиться к завтрашней гонке. «Учти, в гонке тебя поддаваться не стану», — на прощание сказала Лиса. «Ну, так я и сам привык брать то, чего хочу», — поцеловал ее в щеку, а потом добавил. «Удачи тебе завтра». «Взаимно», — усмехнулась она и, прежде чем уехать, добавила. «Помаду с шею сотри и рубашку из ширинки вытащи». Пока смотрел на свою идеально заправленную рубаху, Лиска с пробуксовкой умчалась, пожал плечами, глядя ей вслед, а потом направился к джусу. Желудок ворчит, что хозяин про него совсем забыл, да и Тина, скорее всего, переживает, что еще не вернулся, хотя квалификация давно завершилась. Дома сел на кухне и открыл ноут, чтобы еще раз рассмотреть трассу и прикинуть план на гонку. Первым делом полюбовался на изменения в профиле, где герой-любовник бьет все рекорды, а уровень гонщика не изменен. Ладно, от завтрашней гонки зависит не так много. Чемпионат только начинается, но терять очки ни в коем случае нельзя. Заезд на дозаправку короткий, трасса длинная и необходима стратегия. Исходя из времен, показанных сегодня, стал составлять различные варианты. И что удивительно, получается, при наименьшем количестве топлива в баке смогу отыгрывать много времени на круге. Но вся эта стратегия зависит от старта. Выиграю, то смогу оторваться от соперников, и тогда минимальное количество топлива сыграет на меня. А могу и упереться в соперника. Тот же Бишен меня так просто вперед хрен пустит. И получится, что после дозаправки, если остальные в пелетоне не пойдут на быстрый пит-стоп, окажусь где-нибудь на месте 10-м. Придется обгонять. «Чего пишешь?» — опустилась на стул усталая Тина. «Размышляю, сколько залить в бак топлива на старте и какое количество пит-стопов совершать», — показала ей лист с различными вариантами. «Гон, ты же понимаешь, что нужно рисковать и удивлять. Только тогда победа придет», — сказала она, а потом добавила. «Советовать не возьмусь, слишком многое неизвестно. И, кстати, ты забыл учесть, что соперник может выбрать схожую тактику». «Черт, в этом она совершенно права. Не учел. И как поступить? Пустить все на самотек и залить полбака? А там куда кривая выведет?» «А если подумать? Сурн впереди, за ним Лиска, Бишен и гонщик из клана Черных Звезд. Последний явно станет играть на Сурна. Что он сделает? Постарается не пропустить никого вперед и дать своему партнеру фору. В атаку на Бишена вряд ли полезет, а вот меня станет блокировать. Тут необходима скорость, и на тяжелой машине придется сложно. Так, что еще? Дождь. Новый и неучтенный фактор. В непогоду не гонялся, и сложно предсказать, что получится. Тем не менее, мне нужна скорость, хотя тяжелая машина устойчивее на трассе. Блин. Запутался совсем. Права, Тина, слишком много неизвестного, но решать необходимо. Гон, ложись спать, отдохни. Варианты составил, утром выберешь основной, а остальные оставишь про запас, сказала Тина. Да, ты права, кивнул головой, а потом спросил. Тин, ты меня ужином не покормишь, устал, сил нет. Девушка наклонила голову и о чем-то задумалась. Вздохнула и отправилась к плите, но не удержалась и съязвила. «А та, чей засос у тебя на шее, не озаботилась кормежкой?» Тру место горячего Лисканова поцелуя и не знаю, что ответить. «Да ладно, не оправдывайся. Понимаю, что квалификация давно закончилась, а явился ты намного позже. Кстати, Кула мне звонила, волновалась, что пачерица задерживается», хмыкнула девушка, разогревая что-то на сковороде. «Кула еще ведь что-то сказала», — догадался я. «Угу, и это неприятная новость», — хмуро ответила она. «Что за новость?» «Серп с тобой гоняться собирается на Dodge Viper», — произнесла Тина. «Настоящим? Ну, в смысле, произведенном не на местных заводиках». «Естественно. И, как понимаешь, преимущество по мощи и скорости окажется не на нашей стороне. Движок V10, объемом 8,4 литра, 640 лошадей, да и максимальная скорость выше. Так что...» Девушка замолчала, потом усмехнулась и продолжила. «Гон, необходима модернизация нашего движка, чтобы он не сильно уступал. Но, сам понимаешь, сделать это очень сложно, и есть риск, что он не выдержит таких издевательств». «Да уж, характеристики внушают уважение. А серп-то каков? Равные условия. Охренительно. Он заведомо создал себе фору, да такую, что проиграть сложно. Черт. «Какие варианты?» – спросил у своего механика. «Дополнительных примочек ставить нельзя, хотя пару штук у нас имеется, но твой гоночный уровень не тот, да и договор можем нарушить. Кстати, соглашение на гонку еще не приходило?» «Нет, почтовый ящик пуст», – ответил, предварительно взглянув в ноут. «Наверняка в последний момент пришлет», — хмыкнула Тина, а потом продолжила. «У движка запас имеется, могу попытаться его форсировать. Да еще есть варианты с подачей топлива и выхлопом. По предварительным прикидкам, процентов на 20 мощность могу поднять. Но сам понимаешь, что этого мало». «Угу, 500 лошадей против 640, при условии, что в Dodge переделок нет», — качнул головой. «Еще варианты». «Гон, эти характеристики на бумаге, от них немало зависит, но есть еще удача и пилотирование. Надеюсь, ты справишься. А если еще какие-нибудь фишки придумаю, то сообщу, лады?» «Договорились», — согласился с ней, понимая, что на данный момент предложила все, что могла. «Работай над модернизацией, а потом посмотрим». «Да, движок нужно снимать?» «Нет, постараюсь обойтись малой кровью, Но работы много, а времени мало. Надеюсь, после завтрашней гонки ты не станешь устраивать праздник, как бы она ни завершилась. Понял, понял. Поднял я вверх руки. Отметим после того, как объеду серба. Ну, или с горя напьемся. На этом мы разошлись. Тина отправилась вниз. Ей пришла какая-то мысль. По ее словам, что если сразу не проверит, то не уснет. Я же попытался отдохнуть и перед сном прогнать возможные варианты завтрашнего заезда и составить тактический план. Сам не заметил, как уснул, так и ничего не решив. На трассе произошли неожиданные изменения. Каждому гонщику выделен бокс, в котором лежат колеса, и присутствует собственная колонка для заправки топливом. Последнее еще интересно тем, что умеет бензин из бака откачивать. Все мои стратегические наработки оказались под большим вопросом. Проезд по питлейну ограничен 80 км. Правда, лимит скорости устанавливается дистанционно. Другими словами, большую скорость не развить, а так хоть плетись еле-еле. Однозначно заезжать за соперником не стоит, если он пытается меня на трассе сдержать. Кручу гайки, меняя колеса, а сам кашусь на топливную колонку. Сколько же литров залить в бак? Оставить половину или рассчитать на 5 кругов и рвануть со старта, пытаясь всех обойти? Эх, если бы не дождь, так бы и поступил. А сейчас сомнения мучают. «Привет!» – раздался знакомый голос за моей спиной. «Привет!» – оглянулся, увидев паренька, который представлялся журналистом. Напряг извилины и, вспомнив, как его зовут, улыбнулся. «Пьер, правильно?» «Точно!» – непроизвольно улыбнулся тот. «Честно говоря, меня, кроме как журналистишкой, никто и не называет. Не запоминают меня». «Бывает», – пожал я плечами и принялся закручивать последнюю гайку. Встал, протер руки ветошью, а потом направился в туалет, имеющийся в боксе, чтобы руки ополоснуть. Журналист поджидает меня у черты перед боксом. Заступать за нее позволено лишь гонщику и администрации гонки, но последние не спешат. Впрочем, времени достаточно, а проверку болида делают за пару минут. «Гон, ты мне интервью не дашь?» – спросил Пьер. «Перед гонкой плохая примета», – ответил первое, что пришло на ум. «Честно говоря, отвечать на какие-то вопросы никакого желания не испытываю. Сам вот еще с тактикой не определился. И, кстати, что-то мои спонсоры в подполье ушли. Тот же Вир не появляется и не звонит. Да и Злава о себе не напоминает. А их реклама кузов машины-то украшает. Набрать, что ли? Того же Вира можно напрячь с Коброй. Вдруг чего посоветует или в электронике. Там такого почти нет. Сможешь что-то подкрутить. Мне и пара процентов к мощности или еще чему-нибудь помощью окажется. Впрочем, все равно его только лично к Кобре допущу. Что-то мне не понравилось его поведение. Сбежал с вечеринки, бросив Кулу. «Гон!» – отвлек меня журналист. «Ты до сих пор не вошел ни в один из кланов. Хотя все, кто участвовал в первой гонке чемпионата, уже определились. Скажи, это из-за чего?» «В этом заезде нет гонщиков, кто ни под каким цветом?» – удивился я. Потом полез в ноут, который прихватил из дома. «Да, действительно, только одна машина на старте не имеет клана», – сказал и криво усмехнулся. «Все, кто гулял у меня, оказались в том или ином клане, не считая тех, кто уже в кланах состоял». «Неожиданно. Если учесть, что они ни разу не вышли на связь, то меня это не удивляет». «Боги, Гон, где ты откопал такую древность?» – удивленно спросил меня Пьер. «Ты о чем?» «Да, про твой ноутбук. Таких же в этом мире не продают даже. Ну, если бы и продавали, то стоил бы он не более сотни кредитов. Ты его где откопал?» Молча достал из кармана телефон и показал Пьеру. «Терпимо, но недорогой. Датчики фиговые, прот слабенький. Только как звонилка потянет», — выдал заключение журналист, которому врать нет никакого смысла, да и слова его проверить на раз. «Получается, что меня, мягко говоря, Вир обул, и сделал это с подачи Злавы, положившей в свои карманы неслабую прибыль. Хм, понимает, что против них заяву писать не стану. Но уж и рекламе им на моей тачке не видать. Тут же отправил расторжение по договору со спонсорами и мгновенно получил ответ об аннулировании контрактов. «Не расстраивайся. Новичкам стараются втюхать ерунду за баснословные деньги. Правильно понял мои действия Пьер?» «Это не совсем так», – витиевато ответил ему, а потом решил сменить тему. «Не хотелось бы прочесть потом, как меня обмешурили. У журналиста нет фактов, но фантазия обязана работать». «Какие?» – хотел вопросы задать. «Спрашиваю, но без моего разрешения нигде не публикуй, а то переиначишь с ног на голову». «Хорошо, хорошо. Потом дам прочитать, прежде чем на номер поставим», – обрадовался журналист. «Скажи, Гон, как так получилось, что ты словно Джокер бьешься со всеми и идешь против системы?» «Да, сразу он взял быка за рога. Молодец, далеко пойдет». «С чего это ты меня Джокером назвал?» – спросил у Пьера, обдумывая свой ответ. «В сети гуляет брошенный тобой вызов главе клана Серебряных. Борьба на трассе и стремление выиграть видно невооруженным взглядом. А способности у тебя есть. Считаю, что сможешь попортить нервишки всем в дальнейшем». Пока он мне отвечает, я набрал на ноуте запрос про Джокера и пробежался глазами по тексту. Джокер – это сочетание противоположностей. Он несет в себе одновременно белое и черное, правду и ложь, добро и зло. Благодаря своей восприимчивости ко всему новому, он познает и принимает окружающий мир непредвзято. Его цель – получать от жизни радость и удовольствие, а опыт накапливать играючи. Не поспоришь, подходит как нельзя лучше. Но стоит и дальше посмотреть на определение. Другая сторона символизма Джокера заключается в его связи с принципом изначального и постоянного движения. Он предприимчив и доверяет инстинкту, любознателен и открыт. Испытать все самому – один из базовых принципов его существования. И потому Джокер волен сам выбирать направление, идти куда угодно и делать, что захочет, ибо все его действия подчинены единому скрытому замыслу. И данное утверждение соответствует истине. План есть, иду по нему и надеюсь удачно. Джокер идет по дороге, свернуть с которой не удастся. Сама судьба ведет его по ней. И нужно продолжать путь, полагаясь на свою интуицию, удачу и покровительство высших сил. Руководящий им божественный гений способен руками Джокера создать вселенную и разрушить ее. А абсолютная свобода этого становления, ее потенциал, содержит в себе все существующие возможности. С данным утверждением могу поспорить, но в основном все верно. Что следует из прочитанного выше, соглашусь. «Возможно, ты в чем-то прав», – задумчиво ответил Пьеру. «Хотелось бы стать той картой в колоде, которая сможет побить козыри соперников, но к этому придется приложить много сил и умений». «Могу ли в дальнейшем именовать тебя не Гоном, а Джокером?» – уточнил журналист. «Считаешь, что имя меняешь? Или ник такой?» «Имя менять не собираюсь. Но если в рекламных целях, то пусть буду гоночным Джокером», – задумчиво ответил я. «Так ты заявку в администрацию гонки подай. Им все равно наклейки переделывать. Так пусть сразу и ник несут. Правда, там решение выносит разум сети. Он может и не одобрить такого», – подсказал журналист. Ну, отказывать не стал. Самому понравилось название. А то все гоняются под своими кланами. Разрисованы болиды у кого в молнии или звезды. Почему бы и мне на борту карту Джокера не иметь? Только нажал на ввод отправки заявки в администрацию гонки, как мгновенно пришел положительный ответ. «Быстро!» – озадаченно протянул Пьер, наблюдавший за моими действиями. 13-й. Осмотр авто и смена наклеек. Подошла дама из администрации гонки. Протянула наклейки и поморщилась. «Капот-то открой!» Открыл капот, женщина поводила прибором, синхронизировалась с бортовым компом, скачав оттуда какую-то информацию, и собралась уже уходить, напомнив, чтобы не тянул и менял наклейки на машине, так как до старта всего полчаса, а по регламенту они меня могут снять с этапа, если выявят несоответствие. В этот момент подошел один из мужиков, являющимся на данном этапе судьей. «Новые номера на машину», – протянул мне пленки, на которых присутствует реклама моей мастерской, номер 13, а размер карточного Джокера его даже превосходит. Женщина, увидев рисунок, вскинула брови и озадаченно спросила своего коллегу. «Но По регламенту любые надписи должны иметь как минимум в два раза меньший размер. С разумом сети спорить не стал. Он сам прислал данные изображения, пожал плечами судья. Мало того, все произошло мгновенно и сразу во всех документах. А для данного гонщика сделано исключение. Парень, мужик взглянул на меня. У тебя в родственниках никого нет, кто программированием занимался и приложил руку к созданию разума сети? Насколько мне известно, нет. Отрицательно покачал головой. Странно, задумчиво прикусил губу судья. Они вдвоем с женщиной пошли в сторону администрации. На ходу они о чем-то спорят и все время оглядываются. Дела, протянул журналист, строча что-то в своем ноуте. Сдираю старые наклейки с машины, сам озадаченный таким развитием событий. Но сейчас не до размышлений. Необходимо собраться. Гонка начнется с минуты на минуту, а я с пит-стопами не определился. Небо, до этого момента безоблачное, заволокло тучами. Пошел дождь. Он не сильный, но вносит свои коррективы. Сунул в бак заправочный пистолет и откачал топливо, решив все поставить на скорость и неожиданность. Вряд ли соперники выберут данную тактику. На этом и постараюсь сыграть. «Ты выкачал, а не залил бензин?» – воскликнул журналист. «Тссс!» – приложил палец к губам. «Не стоит делиться данной информацией с моими соперниками». «Гонщики могут заводить болиды и отправляться на прогревочный круг», – раздался усиленный динамиками голос судьи гонки. «Удачи!» – напутствовал меня Пьер. «За тебя буду болеть. И не забудь про интервью». «Хорошо», – кивнул ему, сел в машину и повернул ключ в замке зажигания. Джус заурчал движком. Комп стал задавать стандартные вопросы. Но на этот раз меня больше всего интересует сцепление с мокрым асфальтом. «Определяй сцепление, тормозной путь и скорости на круге», дал указание бортовому компьютеру. «Для анализа необходимо ускориться и тормозить, в том числе совершать резкие маневры на трассе», получил ожидаемый ответ. Надеюсь, для сбора хоть каких-то данных прогревочного круга хватит. Впереди идущие машины едут ровно, как и сзади, а я выписываю на трассе кренделя. Наверняка тот, кто смотрит на мое вождение, со смеха ухахатывается. Впрочем, мне до этого дела нет. Есть возможность включить трансляцию, которую смотрят зрители. Комментарии могут помочь в ориентации и понять, что происходит на трассе. Неожиданно предложил комп. Почему до этого момента ты о такой возможности не говорил? Уточнил у того, понимая, что слишком многое еще предстоит узнать об этой игре и ее возможностях. Опыт набирается постепенно. В данном случае есть выбор. Фоновая музыка по вкусу, комментарии трансляции в фоне, тишина и мои выкладки с результатами. «Время от времени включай по моей команде трансляцию», – попросил после небольшого раздумья. «Постоянные вопли комментатора и навязчивая реклама меня будет отвлекать и мешать». «Могу записывать во внутреннюю память, анализировать и представлять краткие выжимки», – сделал очередное предложение бортовой компьютер. «А если что-нибудь спрошу, ты сможешь мне воспроизвести интересующее место в комментарии?» «Уточни, не понял, как это возможно». Озадаченно ответил комп, у которого все же проскакивают эмоции, и чем дольше с ним общаюсь, тем больше. «Допустим...» Что говорит обо мне комментатор за последние 5 минут и как он расценивает мои шансы на успех? Задал я вопрос. Он только об этом и трендит, хмыкнул комп и включил трансляцию, предупредив, что пускает ее в записи. Мы видим, как выделывается на трассе номер 13. У данного гонщика перед самым стартом появился на борту рисунок карты Джокера. К чему бы это? Намек, что он может побить любого? Ой, сомнение меня гложет. На первом этапе ему удалось занять 3-е место, но сегодня с таким стилем вождения ему вряд ли что-то светит. Явно не умеет водить под дождем. С другой стороны, он пока темная лошадка, на которую, поставив, можно сорвать куш. Напоминаю, тотализатор... Все в таком духе. Он нас и пиарит, но постоянно дает ссылку, чтобы делали ставки. Не верит, а может что-то и знает, подытожил комп. А потом стал давать выкладки по сцеплению с дорогой и торможению, в том числе и давать рекомендации. «Ага, все понял», – сказал я, подруливая к своему месту на стартовой решетке. Дворники методично смахивают с лобового стекла капли дождя. Горят красные светофоры. Через несколько секунд будет дан старт. Прищурился и включил первую передачу. Ну, пусть Джокер, наклеенный на борту, не подведет и принесет удачу.